Глава 57. Наша связь гораздо глубже. «Ваше Величество, король Михаил!» После торжественной церемонии горничная проговаривала его новый титул излишне любезно. «Следователь просил доложить, что будет у вас с докладом через 2 часа». Дракон кивнул и хмуро взглянул в окно. Нашел глазами фонтан, возле которого Натта сидела у него на коленях, и почувствовала, как сердце забилось с тревогой. 30 лет назад на том же месте они вместе с братом пускали по воде деревянные кораблики, брызгали друг друга водой и задорно хохотали, а вчера Гавриила не стало. Это так неожиданно, что пока королевский лекарь не подтвердил смерть, дракон верил, что брат в очередной раз напился до беспамятства. Да и подходящий повод у Гавриила нашелся. Королева-мать вбила себе в голову, что у государства должен появиться настоящий правитель и организовала все необходимые для церемонии формальности с надрывным энтузиазмом, будто сама боялась не успеть увидеть, как сын придет к власти. Однако в историю королевства драконов вмешалось провидение. Буквально за 2 часа до коронации Гавриила нашли мертвым, лежащим на мокром полу в собственной ванной комнате. Его лицо было распухшим и красным. В воздухе стоял душный аромат перегара. Голова принца неподвижно лежала на бортике ванной. Ни следов борьбы, ни крови следователь в комнате не обнаружил. Не нашел ничего необычного. Когда падал, Гавриил задел 2 склянок с душистыми маслами и уронил с полки обручальное кольцо. Только и всего. Лекарь осмотрел умершего и обнаружил на голове 1-единственный синяк. Мужчина сдержанно пояснил, что Гавриил поскользнулся на мокром полу, ударился головой о бортик, и его сосуды не выдержали травмы. «Принц вел неправильный образ жизни, и это его погубило», — сухо произнес королевский врач. Но такое простое объяснение показалось Михаилу недостаточным. Его брат был необычным человеком, он родился драконом, сильным и выносливым хищником, а не простофилией, которого могла погубить лужа в ванной комнате. Да и на сердце Михаилу что-то давило, будто предчувствие или внутренний голос мучили его, что все не так просто, как выглядит на первый взгляд. «Нужно провести расследование по стандартным для этих случаев правилам», — потребовал мужчина. Следователь в тот же вечер опросил каждого, кто в злополучный день был во дворце. Уточнял, ссорился ли Гавриил с кем-то в последнее время, знал ли кто о проблемах Гавриила. Многое вскрылось. Гавриил разбазаривал королевские деньги, спускал их на любовниц и внебрачных детей, материально поддерживал несколько притонов и азартных заведений. Однако, на удивление, никаких проблем с бандитами не имел. Люди с легкостью тянули из него деньги, им незачем было его убивать. Михаил бросил последний хмурый взгляд на фонтан и засобирался вернуться к себе в комнату. Аврора рассказала на допросе, что видела у Гавриила в комнате кусок ткани от алого платья Натты, и этот факт насторожил короля. Михаил знал точно, его жена ни в чем не виновата. Однако, возможно, она что-то знает или что-то видела. Это будет полезным для расследования. Но, может, Михаил просто ищет предлог, чтобы вернуть любимую во дворец? Узнать, как она себя чувствует и стало ли ей лучше благодаря лечению? Мужчина снял корону с головы. Она оказалась тяжелой и неприятно давила, каждую секунду напоминая, что теперь именно он несет ответственность за государство. «Я правильно сделал, что выбрал Натту», — проговорил король вслух. Как Аврора могла узнать о том красном лоскуте? Да очень просто. Она сама побывала в спальне Гавриила. Михаил собрался уходить, как в дверь заглянула его мать Серафима. «Мишута», — глухо произнесла женщина дрожащим голосом, «отныне ты наш правитель, наша опора и поддержка. Наша жизнь зависит от тебя, любимый сын. Королю подобает быть женатым и показывать достойный пример своим подданным». «Так я женат, мама», — буркнул дракон. «И где она, твоя королева? Сбежала, как глупенькая девчонка. в то время, когда тебе и стране больше всего нужна поддержка. И папа от тебя сбегал. Ты разве забыла, мама? Михаил надел корону и расправил плечи. Он не сбегал. Бледные щеки женщины вмиг вспыхнули краской. Он отдыхал неделю-другую от моего буйного нрава. Ему хотелось покоя. Это нормально, когда люди долго живут вместе. Вот и Натта от меня отдыхает, — хмуро ухмыльнулся Михаил. Передохнет и вернется. Я выбрал ее, мама. Она тебя выбрала? — фыркнула женщина, и дракон удивленно взглянул в сторону матери. Куда пропали ее идеальные манеры и воспитание? Выбрала, — спокойно продолжил дракон. Мы соединены не просто магическими кольцами. Наша связь гораздо глубже. Серафима учтиво поклонилась, а Михаил продолжил. «Мама, лучше объясни, к чему была спешка с коронацией Гавриила?»